Глава 1388. Мы практики горы и моря. Большеголовые практики женщины-парагон на себе ощутили весь гнев Манхао. Одновременно с этим они использовали силу эссенции, которая трансформировалась в море света. С рокотом Манхао столкнулся с морем света, позволив ему окутать себя. Женщина-парагон изумленно застыла, как и большеголовый практик. Для этой невероятной атаки они объединили силы, но Манхао не стал уклоняться, а попытался пробиться через море света. С грохотом вокруг Манхао вырос астероид, который разбился всего через пару секунд после создания. Потом он стал птицей Пен, но и она не выдержала больше пары мгновений. Наконец, холодец, стиснув зубы, превратился в доспехи. Только с ними Манхао удалось пробиться через море света. «Хочешь сбежать? Но уж нет!» В глазах женщины-парагона появился недобрый блеск. Она ненавидела Манхао за то, что тот несколько раз чуть не убил ее. Она признавала за ним силу и понимала, что в случае побега он окажет серьезное влияние на сражение за планету Южные Небеса. Она собрала все внутренние резервы в попытке остановить Манхао. Ни Грёзы Моря, ни Парагон-Марионетка, ни Шуй Дунлю не были способны создавать клонов, поэтому в их схватке с Дао Фаном и вторым Парагоном с восемью эссенциями у них возникла патовая ситуация. Кшитигарбха, лорды Горы Морей, могущественные эксперты, а также Ван Юце и остальные избранные, недавно ставшие владыками Дао и верховными владыками, сражались с противниками своего уровня среди чужаков. Планета Южные Небеса находилась в страшной опасности. Звездное небо задрожало, когда Девятая Гора оказалась на грани полного разрушения, а опасность достигла критической точки. На планете Южные Небеса все ходило ходуном, моря и реки покраснели от крови, марионетки в черных доспехах Императора Тан бились как заведенные, им не уступали призраки клана Ли. Из-за них сила магической формации стала как никогда могучей. Все чужаки, пытавшиеся пробить ряды практиков в планете Южные Небеса, погибали от рук защитников. К сожалению, несмотря на погибавших чужаков и могучесть магической формации, им невозможно было справиться с таким числом врагов. Армия чужаков была слишком многочисленной. Они раз за разом разбивались о магическую формацию, отчего та постепенно тускнела. Наряды родителей Манхао полностью промокли от крови, его сестра атаковала со всей своей силой, а Суньхай неподалеку прикрывала ее. Несколько раз он принял на себя опасный удар, дабы защитить ее. Манхао все это прекрасно видел. У него на глазах дух пилюли свирепо сражался, и его алхимическое пламя ярко сияло. Хотя его культивация была не очень высокой, призванные им целебные пилюли с помощью алхимического пламени позволяли ему помогать другим практикам горы и моря. Толстяк рубил врагов со слезами на глазах. Половина его многочисленного гарема погибла от рук чужаков. Взбешенный толстяк с покрасневшими глазами бросался на врагов и впивался им зубами в горло. Молчаливый Чиньфан дрожал, он убивал одного чужака за другим, но мыслями сейчас он находился в другом месте. Словно его тяготили какие-то серьезные думы, будто он не мог ясно видеть мир перед собой и затруднялся принять решение. Кэдзю содержал на себе значительную группу армии чужаков. Более того, божественная способность ночи засосала в древнюю эпоху некоторых сильнейших экспертов чужаков. При виде людей, которых он знал, Манхао начала бить крупная дрожь. Его глаза загорелись, когда он пробился через море света и приготовился к бою. Перед ним мгновенно появился большеголовый практик и ударил его всей своей силой, плоти и крови. Прогремевший взрыв сотряс Манхао до основания, но и его контратака оказалась не менее разрушительной. Обе стороны закашлялись кровью. В то же время женщина-парагон произнесла магическое проклятие, исказив море света и накрыв его взрывной силой Манхао. «Хочешь пройти через нас? Не выйдет!» Женщина-парагон холодно усмехнулась. Еще одним двойным магическим постом она увеличила объем моря света. Мгновением позже затопившего все вокруг света раздался рёв Манхао. «Ты не понимаешь, когда надо отступить!» Медленно произнес большеголовый практик. Только эти слова сорвались с его губ, как из моря света раздался очередной рёв. Оттуда послушался гулкий звук, похожий на бой огромного барабана. Бом-бом-бом! Словно по морю света шел гигант. На седьмой удар рокот достиг небывалого уровня. Следом из моря света вырвался радужный луч Манхао. Его с ног до головы покрывала кровь, но звездное пространство вокруг него дрожало, а его неописуемая аура жажды убийства замораживала все вокруг. Большеголовый практик стиснул зубы и ударил всей своей культивацией в Манхао. Еще не успел стихнуть грохот от удара, как женщина-парагон прикусила кончик языка и сплюнула кровь. После двойного магического пасса она резко постарела, вот только сплюнутая ей кровь под влиянием странной даосской магии превратилась в настоящее море. Второй барьер после моря света! Манхао, наплевав на собственные раны, после столкновения с большеголовым практиком обогнул его и полетел дальше, но обнаружил у себя на пути море крови. С грохотом море забурлило. Женщина-парагон издала отчаянный вопль, ее волосы спутались, кожа трясущаяся женщина начала рваться, однако море крови устояло, не пропустив Манхао дальше. «Ты не пройдешь!» – завизжала парагон. Бледный как мел, Манхао завяз в море крови. Без малейших колебаний он вытащил солнечный лук и натянул тетиву с двумя стрелами из своей жизненной силы. Первая уничтожила больше половины моря крови, вторая умчалась в женщину парагона, на что та отреагировала бегством. Большеголовому практику пришлось оставить попытки остановить продвижение Манхао и броситься спасать женщину парагона. Все это произошло со скоростью вылетающей искры из кремня. После двух стрел тело Манхао заметно усохло, но его глаза сияли решимостью. Наплевав на все остальное, он со всей возможной скоростью помчался к планете Южные Небеса. К сожалению, он опоздал. Снаружи планеты смеялся Фан Вэй. Его глаза сурово сверкали безумием и свирепостью. Он уже потерял обе руки и ноги, но у него еще осталось туловище. «Я Фан Вэй. Мое имя Вэй означает «защищать». Я буду защищать клан Фан!» Пока он сражался словно безумец, остальные члены клана Фан прибегали к самоуничтожению, дабы захватить на тот свет как можно больше чужаков. Главный старейшина пал в бою, Фан Яньсю тоже из последних сил сражался. С пронзительным криком он тоже взорвал себя. Избранные гибли один за другим. Одних Манхао знал, других видел впервые, однако их предсмертные крики словно ножи вонзались в его сердце. Родители, Фан Юй, Сюй Цин, все были ранены. Раны пересекали все тело Чэнь Фана и Суньхая. С грохотом на всю планету Южные Небеса последняя марионетка в черных доспехах пала в бою. Император Тан горько рассмеялся, когда орда чужаков обрушилась на магическую формацию клана Ли. Она явно должна была вот-вот разбиться. «Клан Ли – один из всевышних кланов», – произнес он. «В прошлом создание этой магической формации обошлось нам ценой несметного количества человеческих жизней. Сегодня мы готовы сделать еще одну жертву. Думаете, мы боимся умереть во имя мира горы и моря? Мы практики мира горы и моря. Жизнь и смерть во славу горы морей!» Император Тан хохотал все громче и громче. Он пошел в атаку вместе с призраками магической формации клана Ли. Один практик повел в последнюю атаку армию призраков своих предков, вклинившись в армию чужаков. В конце концов, император Тан закричал на все небо и землю. «Мы, практики мира горы и моря, живем во имя горы морей и ради них умрем!» Прогремел взрыв. Последний живой представитель клана Ли покинул мир. После его смерти призраки тоже начали взрываться. На самом деле призраки не были способны на самоуничтожение. Взорвалась магическая формация планеты Южные Небеса. Призраки клана Ли, каркас всей смертельной формации Южных Небес, взорвались. Взрывная волна страшной силы разметала облака на всей планете. Магическая формация ослепительно вспыхнула, а потом ужасающим ураганом ударила во все стороны. Чужаки изумленно застыли, изумление стало последней эмоцией, которую они испытали. Взрыв обращал всех оказавшихся на пути чужаков в пепел, остальные сражающиеся ошеломленно обернулись на грохот. Чужаки и практики не могли оторвать глаз от этой жуткой, но в то же время величественной сцены. У них на глазах ударная волна от взрыва магической формации разошлась кольцом, уничтожив более 40% армии чужаков вокруг планеты Южные Небеса. Всевышний клан Ли, последний осколок армии далекого прошлого, участвовавший в войне за мир бессмертного парагона, поклялся защищать мир горы и моря, и сегодня они исполнили клятву, данную десятки тысяч лет назад. Все до единого члены клана погибли, у их линии крови не осталось ни одного преемника. Сердца практиков мира горы и моря захлестнула невиданная печаль. «Мы, практики мира горы и моря, живем во имя горы морей и ради них умрем!» Эти слова эхом звучали в головах людей, эти слова навеки отпечатались в их душах.